жил. А кому ланцет, а кому зажим. И в конце, я все решил. И не машинист, и не пассажир. Застенчив, но и вооружен. Тут и иглы, спицы, и ножи. И не рассуждаем, и не бежим. Тут же самый рай, самый-самый жир. Да, я возбужден, да, я одержим. А кому ланцет, а кому зажим. Скоро